Черный гусар, глава 1. Все-таки жизнь – странная штука. Тем более, если ты прожил одну и начал вторую, странная она вдвойне. Первая моя жизнь началась в веке 20 и закончилась в 21. Трагично закончилась. В один из дней я увидел тонущую девушку и попытался ее спасти. Плавал я хорошо, и особо утонуть не боялся. Да только не учел, что от страха девушка визжала, как резаная. Ее так замкнуло, что она вцепилась в меня мертвой хваткой и утянула на дно. После смерти что-то было, какое-то существование за чертой, жизнь в тонком мире. Я твердо знал, что со смертью тела жизнь не заканчивается, но воспоминания словно стерлись, или их закрыли, чтобы не отвлекать. В любом случае я родился вновь, в сентябре 1846 г., в деревне Медвежьи озера Богородского уезда Московской губернии, и родился в семье Соколовых. Конечно, странно, что я попал в прошлое, мне всегда казалось, что время должно идти линейно, но никаких мыслей по данному поводу у меня не появилось. В мире полно тайн, и время – одно из них. В конце 17 века Соколовы служили при дворе, один из них занимал должность курского воеводы, но потом род разделился на несколько ветвей и дела пошли хуже. У нас, а новую семью я стал считать своей, имелся герб, со звездами, коронованными шлемами, орлиными крыльями и золотым соколом с красным глазом. Так и говорили, золотой соколик с красным оком. При рождении меня назвали Михаилом. Отец мой, Сергей Ипатьевич Соколов, владел в Медвежьих озерах имением и большой, хотя и старой, усадьбой. В деревне насчитывалось 48 дворов и свыше 400 крестьян. После отмены крепостного права доходы семьи упали. Отец располагал некоторыми суммами, и по натуре человеком был способным, увлекающимся и непоследовательным. Он периодически загорался новыми идеями. То начнет фазанов разводить, то типографию строить, то стекло производить. Последняя его мечта – стать коннозаводчиком. Обычно хватало его на год-два, после чего он совершенно охладевал, все забрасывал и некоторое время ничего не происходило. Впрочем, к его чести следовало заметить, что, несмотря на непоследовательность, каждый раз дело он доводил до некоего результата, возвращал вложенные средства и даже получал прибыль. Вот такой помещик. А мама, Елизавета Максимовна, происходящая из дворян Орловской губернии, в свое время окончила Мариинский институт благородных девиц. Ныне она воспитывала меня, моего младшего брата Митьку и совсем маленькую сестренку Полину. До 10 лет я жил как вполне обычный барчук тех времен и ничего про прошлую жизнь не помнил. В целом, эти годы были очень похожи на то, что описал Алексей Толстой в повести «Детство Никиты». Если к моей судьбе приложили руку высшие силы, то они все сделали правильно, и я благодарен им. За первые 10 лет я иной жизни не знал и крепко полюбил новую семью. А еще я не помнил прежней жизни и всех тех, кто мне был дорог, а соответственно, не тосковал. Думаю, что если бы я с самого рождения ощущал себя совершенно другим человеком, подобная двойственность меня бы доконала. Ну, и конечно, тоска по потерянным близким, друзьям и всем тем возможностям, что давал 21 век. Контраст между двумя временными эпохами оказался просто пугающим. Но все это стало ясно позже. Мне исполнилось 10 лет. Как-то раз на прогулке я неудачно упал с коня, сломал руку, да и приложился так, что носом пошла кровь. Именно после этого меня стали мучить головные боли и воспоминания о прошлой жизни. Они чуть не свели меня с ума, и одно время я всерьез считал себя ненормальным. Да и обмороки не добавляли хорошего настроения. Лечил меня местный врач, старенький Олег Владимирович Жилов. Чем-то он неуловимо напоминал Чехова. Здоровый сон, хороший стол и свежий воздух. Вот и все, что требуется вашему мишеньке, успокаивал он мать, протирая пенсне. А там молодой организм сам восстановится. Эх, Олег Владимирович, знал бы ты, что на самом деле со мной происходило. Через год я вспомнил все и принял как данность, что живу второй жизнью. Тем более, по какому-то божественному промыслу я и раньше был Михаилом Соколовым, и снова им стал. Вышло удобно, даже имени не пришлось переучивать. После 11 лет в семье меня считали способным, но со странностями. По первому пункту все было верно. В гимназии я учился лучше всех. На самом деле, человеку в свое время закончившему институт, требовалось не грызть гранит науки, а сдерживаться и не показывать свои знания. И не следовало открывать рот лишний раз, рассуждая о чем-то наподобие телевизора, интернета, атомарных решеток и выходов в открытый космос. А то, что странный, так и данный факт вполне объясним. С 11 лет мне стало скучно с ровесниками. Для ребенка своего возраста я был слишком уж серьезным и задумчивым. Одно время родителей немного пугало, почему их сын не любит гонять ворон, не катается на санках, не играет в снежки и не лазает по соседним садам, воруя яблоки. Вместо этого с мая по конец октября я закалялся и купался в озере, не забывал о гимнастике и беге, а кузнец Гаврила по моему чертежу изготовил турник и брусья. Да и читал я много, наверное, поэтому и друзей у меня в детстве так и не появилось. А тем временем настал 1861 год, и в России отменили крепостное право. По деревням ездили чиновники и разъясняли простому люду, что теперь изменилось. Ажиотаж был страшный, все чувствовали подъем и воодушевление, считая, что жизнь изменится в один миг. Но такого не случилось. Новые порядки буксовали. У правительства не все получалось правильно, бюрократы на местах злоупотребляли властью, а крупные помещики зачастую откровенно саботировали реформу. Обманутые в ожиданиях крестьяне волновались, не получив того, на что рассчитывали. До открытых бунтов дело не дошло, но волнение в народе чувствовалось. Постепенно, за несколько лет, все успокоилось. И хотя отмена крепостного права не сразу принесла тот эффект, на который рассчитывал император, да и затянули с реформой, если честно, я считал, что все делается правильно. Критиков, конечно, хватало, и в недоброжелателях недостатка не было, и все, как один, показывали на Запад и Европу. Вот, мол, с кого надо брать пример. У них свобода, либерализм и просвещение. Вот на кого нам, сиволапым, надо равняться. Ага, пример. Особенно учитывая то, что фактически рабство в США отменили в 1865 году. Наша семья поддерживала отношения с узким кругом лиц. В нее входил хозяин шелковой фабрики, построенной в нашей же деревне, Илья Сонов, священник отец Василий, гусарский ротмистр в отставке Илья Артамонович Александров со своей женой, старичок Жилов и еще одна семья мелких помещиков по фамилии Титовы. В Москве, куда мы регулярно выезжали на две рождественские недели, жили Старобогатовы, друзья отца, а в Петербурге устроилась подруга матери по Мариинскому институту, вышедшая замуж и взявшая фамилию Хмелевой. Они и их многочисленные дети приезжали к нам на все лето каждый год. Самым колоритным оказался гусарский ротмистр в отставке, получивший ранение в Крымской войне и вышедший спустя 4 года на пенсион. Вид он имел лихой и придурковатый, точь-в-точь по заветам Петра, и у него отсутствовало одно ухо, которое он потерял на дуэли, да и шрамов на теле хватало. Но зато и ордена имелись: святой Станислав, святая Анна и два Георгия. Местные относились к нему двояко, уважали за славное и героическое прошлое, но особого ума за ним не признавали и старались лишний раз не спорить. А то Артаманыч заводился и с жаром начинал рубить правду матку. Меня он обучал искусству джигитовки и сражению на саблях. А еще он оказался полон историями об удалой и лихой гусарской жизни и мог бесконечно рассказывать всякие курьезные и забавные случаи, приключившиеся с ним на службе. «Илья Артаманыч, божьей милостью гусарский ротмистр, тебя с пути сбивает, Миша», — не раз говорил мне отец. «Он мечтал видеть меня маститым ученым, непременно профессором, сделавшим какое-то всемирное открытие. Способности у тебя хорошие и Академия наук лучшие для тебя место. Ну, а то, что ты со странностями, то не беда. Все ученые такие», — шутил он. «У мамы на мой счет имелись иные планы. И чтобы тебе, Мишенька, в доктора не пойти». Не раз и не два начинала она. «Мама видела меня уважаемым столичным эскулапом с солидной практикой. Если будешь честен и трудолюбив, то со временем найдешь хорошую клиентуру и войдешь в высшее общество. Если хочешь быть красивым, поступи в гусары», — отбивался я от них с помощью Козьмы Прудкова. Он как раз в те годы писал, и блестящие афоризмы его расходились по всей стране. Правда, родителям считали, что я слишком молод для подобного чтения. Я действительно мечтал о военной службе. В то время даже к обычным армейским офицерам в Российской империи относились с пиететом. Еще выше котировались те, кто служил на флоте или в кавалерии, представляя драгун, кирасиров, улан или гусар. Ну, а стезя гвардейца, числящегося в одном из столичных полков, считалась верхом карьерного роста. С такого трамплина многим удавалось добраться до генерала и даже выше. Мне всегда, еще по прошлой жизни, нравились гусары, и без Артамоныча нравились. Все же, в них присутствует какая-то глубокая романтика. Все эти походы, одежда, кони, венгерки, ташки, Честь и образ жизни всерьез укрепился в моем сердце, да и бравый образ поручика Ржевского буквально стоял перед глазами, и особенные чувства почему-то вызывал пятикраткий Александрийский гусарский полк. Они носили черную с серебром форму, называли их бессмертными черными гусарами. Это все потому, что когда полк создавался, за образец взяли прусских черных гусар, которые носили на кивере Адамову голову, череп с перекрещенными костями. Потом такая же эмблема появится и у некоторых частей немецкой армии. Правда, пока черные гусары черепами не щеголяли, их им дадут высочайшим указом в 1913 году, на 300-летнюю годовщину дома Романовых. Ну и конечно, рассказы Божьей милостью гусарского ротмистра подлили масла в огонь, так что я твердо решил стать военным и пойти в кавалерию. Тем более, все чаще стал задумываться, по какой, собственно говоря, причине я очутился в таком времени и в такой семье. Историю я помнил хорошо и многое мне в ней не нравилось, особенно те ненадежные союзники, что имелись у Российской империи, те перспективы, которые она упустила. Революция и гражданская война казались чем-то невероятно жестоким и кровавым, унесшим миллионы жизней и заставившим государство стать совсем другим и изменить свою историю. Я верил, что тот путь, которым пошла Россия после 1917 года, не единственный из возможных, да и не самый правильный. Может, поэтому я оказался здесь, может, у меня имелся шанс на что-то повлиять, тем более, если все пойдет хорошо, то к началу русско-японской войны мне исполнится 58 лет. К этому времени я смогу кое-чего достичь и повлиять на некоторые вещи, а там видно будет. Конечно, чертовски жаль, что не родился я в императорской семье. С такими-то родичами оказать влияние на внешнюю и внутреннюю политику государства было бы куда легче. Да вот только, вероятно, все места там оказались заняты, и мне пришлось стать Соколовым. Поэтому военная служба казалась самым верным и честным способом сделать карьеру, завести нужные знакомства и продвинуться к высшим эшелонам власти. Подумай о стезе географа и путешественника, отрок, советовал мне отец Василий. В его словах имелся определенный резон. На земле еще хватало белых пятен. Северные и южные полюса пока не открыли, Мадагаскар не исследовали, да и та же Австралия, Новая Зеландия, Африка, остров Пасхи и прочие местечки привлекали внимание. Путь всемирного исследователя и члена многочисленных географических обществ казался интересным. Но кто будет слушать молодого парня? А авторитет в науке завоевывался долгими стараниями и потом. Так что карьера военного казалась делом более верным. Родители в какой-то момент смирились с моим выбором. К тому же они знали, что если их старшему сынку что-то засядет в голову, то переубедить его практически невозможно. Что ж, пусть Михаил понюхает пороху, в конце концов резюмировал отец. Мать лишь вздыхала, думая о тех неизбежных рисках, что всегда идут с военными рука об руку. Гимназия осталась в памяти как что-то чудовищно скучное, пыльное и закостенелое. Знания там давали основательные, но слишком уж боялись научить чему-то не тому. И вообще, такие своеобразные предметы, как латинский язык и пение, не добавляли энтузиазма. В те времена в России главными считались два праздника – Рождество Христово и Пасха. Новый год практически не отмечался, и уж тем более никто не уходил в запой на две недели, как в 21 веке. На рождественские каникулы в гимназии отпускали на 12 дней. Это время мы неизбежно проводили в Москве у Старобогатовых. Сама Москва, с переулками, ресторанами, дворниками, извозчиками, старыми особняками и Кремлем, вызывала какую-то смутную, непонятную тоску. Город казался уютным и патриархальным, а еще уснувшим, пропустившим важные события. Она мне нравилась. Нравился горячий чай из начищенного до блеска самовара, черная и красная икра с блинами, которая стоила копейки, масленица и зимние ярмарочные гуляния. Но по контрасту с прошлой жизнью ритм казался невероятно медленным и однообразным. Все выглядело чинно, благопристойно и предсказуемо. Именно у Старобогатовых у меня открылась необычная способность. Семья их была большой. Кроме отца, матери и старушки-бабушки, в нее входило пятеро детей. И это при том, что старший ребенок умер от туберкулеза в грудном возрасте. С четырьмя ребятами я особенно не разговаривал. С ними было скучно. Да и с их сестрой Верой, высокой, худой и нескладной девочкой, похожей на песочные часы, общих тем не находил, но она смотрела на меня с подозрением. Я ей не нравилась, и несколько раз она наябедничала. Не скажу, что я совершил что-то страшное и испугался наказания, но все же меня раздражало ее поведение. И вот, почувствовав сильную злость, я пристально посмотрел ей в глаза и подумал, чтобы она начала меня бояться. Так мне хотелось поставить ее на место. Глупость, конечно, взрослому человеку вести себя именно так, но сильное раздражение, да еще и подростковые гормоны сильно плющили мою психику и восприятие реальности. Временами я скатывался в детские эмоции и поступки. «Ой», — сказал Вера, и потерла ладошкой лобик. Щекотно, она округлила глаза и убежала, а у меня от напряжения в носу лопнул сосуд, закапала кровь, да и ноги стали ватными. Пришлось сесть и отдышаться. Через некоторое время я понял, что перегнул палку. Девчонка буквально пряталась от меня, словно я сделал или собираюсь сделать ей что-то нехорошее. Сначала я порадовался полученному результату, а потом, поняв до конца, что именно сделал, почувствовал себя не в своей тарелке. Как-то неуютно мне стало. Я же влез в чужую голову, фактически изменил судьбу другого человека. И есть ли у меня право на подобное, это не шутки. Я слышал множество рассказов о тех людях, что пережили клиническую смерть, а после обрели новые способности. Я также пережил смерть, причем настоящую, полноценную, а не клиническую. Вот у меня что-то открылось. Именно так я аргументировал новую способность. Потом я ее основательно протестировал. Оказалось, что она отнимает множество сил. После применения я чувствовал себя как вяленая рыба, да и слишком часто по каким-то причинам ее использовать не получалось. Раз или два в год, и то уже хорошо. А еще, не все люди поддавались внушению. Я концентрировался на постороннем человеке, смотря ему прямо в лоб и пытался зародить в его голове нужную мысль. Они были простенькие, на вроде того, какой приятный и добрый гимназист Михаил Соколов. Таким образом, я сдал латынь, подкинув профессору Зубову мысль о том, что у Соколова хорошая основа по языку и надо войти в его положение. Какое именно положение, я не уточнял, но и такого хватило. Он поставил мне 4 балла. Да, уже тогда в гимназиях была система из 5 баллов. 0 показывал, что ученик совсем не исполняет своих обязанностей, а тех, кто получал 2 нуля подряд, наказывали телесно. Так было до 1864 года. И еще парочку раз я прибегал к способности в непростых ситуациях. Я даже стал ощущать эмоции постороннего человека в такие моменты. Но также понял, что злоупотреблять этим не стоило. Не говоря о моральной стороне, подобное манипулирование выглядело чем-то неприятным. Да и уставал я очень сильно. Поэтому при следующем посещении Старобогатовых я сумел воспользоваться моментом и отыграл все обратно, внушил Вере полное к себе безразличие. С тех пор я дал себе слово, что на близких людях и на девушках этим пользоваться не буду. Внушать страх или любовь слишком уж подло. А потом я окончил гимназию и сдал все необходимые экзамены для поступления в Николаевское кавалерийское училище. Также мне пришлось пройти серьезную военную комиссию. Туда принимали лишь потомственных дворян с 17 лет. 17 лет мне исполнялось в сентябре, но данная мелочь не стала причиной отказа. «Так, Мишенька, ты ничего не забыл?» — раз за разом спрашивала меня мама, собирая вещи в 2 больших чемодана. Кроме одежды и книг я положил несколько полюбившихся безделушек, блокнот, пищи и принадлежности и прочие мелочи. А мать сунула 3 горшка с гостинцами для Хмелевых. В одном был гречишный мед, во втором – соленые боровики, а в третьем – малиновое варенье. Собирали меня всей семьей, а на прощальный обед приехали все знакомые. «Ах, вот и стал ваш Михаил справным юнкером, Елизавета Максимовна!» Илья Артамонович хлестал водку стаканами и воинственно подкручивал усы. «И по правильному пути пошел, а значит, в нашем полку прибыло. Отец Василий дал рекомендации жить по совести и зазря простых солдат не обижать, когда они у меня появятся. Застолье вышло невеселым, несмотря на солдатский юмор бывшего ротмистра, который мне очень нравился. Первым делом усы отрасти, Миша», — советовал он, пьяно прищурив глаз. «Для гусара усы, как подковы для коня, никуда без них», — он захохотал, очень собой довольный. Брат Митька смотрел на меня печальными глазами, а впечатлительная сестренка Полина разрыдалась в голос, словно по покойнику. «Не бойся сильных, не льсти и не лебези», — отец на прощание положил мне руку на плечо. Чем-то его напутствие напомнило те слова, что Д'Артаньян отец говорил Д'Артаньяну сыну, когда последний отправился покорять Париж. А появится шанс, не упускай его, мы в тебя верим. Пиши нам, Мишенька, не забывай, мать троекратно меня перекрестила, поцеловала и долго махала платком, глядя, как я сажусь в бричку и уезжаю. Я оглянулся в последний раз. Отец, мама, братец и маленькая сестренка. Мне будет грустно без них. Они, замечательные люди и моя семья. Так я поехал в Петербург. С собой я вез два потертых кожаных чемодана, письмо к Хмелевым, у которых рассчитывал остановиться на первые несколько дней, и 150 рублей денег, данные отцом. Для того времени это была весьма приличная сумма, особенно для 17-летнего юноши. Впереди меня ждал Николаевский вокзал и поезд до Санкт-Петербурга. Глава 2. Билет второго класса до Петербурга стоил 12 рублей, а поезд находился в пути 22 часа. Я взял билет, который в простонародье называли «картонкой», и отошел к Федору, молодому извозчику, который служил в нашей семье. «Купили билет, барин?» – поинтересовался он, почесывая спину вожжами. «Купил. До отъезда больше часа. Ты пока посторожи вещи, а я пройду, осмотрюсь. Посторожу, а то тут людишки ненадежные», — сказал он и красноречиво вздохнул, посмотрев в сторону снующих туда и сюда торговцев. Мы находились на Каланчевской площади. Прямо перед нами возвышалось двухэтажное здание Николаевского вокзала с часами на небольшой башенке. Часы показывали 12:40 дня. Вокруг толкались многочисленные извозчики. Они безостановочно подъезжали, высаживали седоков, забирали новых и отъезжали. Пассажиры сильно отличались внешним видом. И тут сразу становилось видно, у кого какой достаток и чин. Благородные дамы носили платья и были затянуты в корсеты. Независимые и уверенные в себе офицеры курили папиросы. Студенты сбивались в отдельные группы. Чиновники надевали сюртуки, а священнослужители – рясы. Рабочие носили картузы, удобные брюки и сапоги, а крестьяне – лапти и косоворотки. Ротозеи крутили головами и тыкали пальцами в прохожих. В стороне, у столба с фонарем, зорко наблюдал за всеми бородатый городовой. Вообще, борода и усы считались чуть ли не главным признаком мужественности и преданности царю-батюшке. Некоторые умудрялись выращивать такие заросли, что походили на диких орангутангов. На площади было много суеты, криков и шума, но это для Москвы 1863 года. По сравнению с Москвой и Октябрьским вокзалом, что я помнил по 21 веку, здесь все напоминало оживленную деревню. Продукты стоили невероятно дешево. Федору я купил два соленых огурца за копейку, кулебяку за 10 и мартовское пиво за 13. «Ох, барин, у самого-то денег не останется», — посетовал мужик, но по лицу его расплылась довольная улыбка. Оставив его перекусить, я прогулялся по округе. Прямо за вокзалом находился Красный пруд, Лесок и Красносельская улица. Над строениями торчала водонапорная башня. На Новой Басманной, с южной стороны, виднелась колокольня церкви Петра и Павла, а чуть ближе – торговый банк. Я прошелся по улице Домниковой, свернул на Докучаевский и по Грохольскому переулку вышел к ботаническому саду Московского университета. Мне нравилось осматривать Москву и сравнивать ее с тем, какой она станет спустя 160 лет. Удивительное дело, как все может поменяться. И все равно, Москва казалась не только уютной, но и какой-то провинциальной. Множество деревянных домов на каждой улице, простые нравы и одежды, все буквально говорили о том, что город лишь начинает облагораживаться и строиться. В буфете для второго класса я наелся густыми наваристыми щами, жареной куриной ножкой с картошкой и баранками с чаем. Обед обошелся в 36 копеек, хотя покупательная способность рубля в разное время отличалась существенно. Для простых людей цены также кусались, как и в мое время. Подали поезд, им оказался маленький черный паровозик с красными колесами, под номером 171. К нему прицепили тендер с углем, один багажный и 5 пассажирских вагонов, выкрашенных в синие, желтые и зеленые цвета. Двухосные вагончики рождали ассоциации с миниатюрными коробочками на колесах. Самыми престижными считались синие вагоны первого класса. Билет в них до Петербурга стоил 19 рублей. Федор занес вещи в желтый вагон второго класса. Я попрощался с кучером и занял место на мягком диване у окна. Ручки дверей, вешалки и различные металлические детали сверкали начищенной медью. Зеленые вагоны относились к третьему классу, и проезд в них обошелся бы мне в 7 рублей. Там царила невероятная простота, люди пели песни, лузгали семечки, плакали и смеялись. Я не сторонился простых людей, но и экономить не стал. Тем более, на первой поездке в Петербург, да еще и почти сутки в дороге. «Учиться едете, юноша?» Ко мне с покровительственным тоном обратился солидный пузатый мужик в начищенных скрипящих сапогах и черном сюртуке. На жилетке висела серебряная цепочка от часов. Он снял с головы картуз и отер под красным платком. Его сопровождала объемная тетка и девушка с сонным и простоватым лицом. Они сели рядом. Все трое выглядели основательно и важно, с замашками на хороший доход. Купец третьей гильдии Прохоров Савва Афанасьевич с супругой и дочерью. Он представил семью. Пришлось и мне назваться. Женщина сразу принялась тараторить обо всем подряд, с потрясающей наивностью вызнавая у меня все планы, мечты и надежды, да еще и советов успев надавать. Трудненько вам придется в столице, коль вы такой молчаливый. Гордецам нелегко себе путь наверх пробить. Посчитала своим долгом напомнить она, видя, что я не настроен откровенничать. Да, нравы здесь царили ветхозаветные. С одной стороны, это мне нравилось, но временами доставляло нешуточное раздражение. Там люди ух какие ушлые. Дашь палец, руку откусит. Мы-то их знаем. Купцы имели право относиться к третьей гильдии, если их капитал достигал как минимум 8000 рублей. Многие вполне обоснованно считали, что заполучив такие деньги, они исполнили мечту всей жизни. Поезд тем временем тронулся и, набирая ход, потащил наши вагончики. Скорость вряд ли превышала 40 верст один в час. Купеческая дочка, которую мать называла Варваркой, прилипла к стеклу и забавно приоткрыла рот. Некоторое время я листал московские ведомости, а потом достал записки охотника Тургенева и углубился в чтение, не обращая внимания на купеческую семью, которых буквально распирало от желания узнать обо мне побольше. Паровозы топились углем и немилосердно дымили. Чем престижнее вагон, тем ближе к концу состава его прицепляли. И все равно, дым доставлял немало проблем. Петербург встретил прохладной погодой и ветром, дующим с Балтики. Небо затянулось тучами, солнце скрылось. С семьей купцов, своими невольными попутчиками, я расстался не очень приветливо. В дороге Прохоровы мне порядочно надоели. Уверен, и они обо мне думали как о гордеце, брюзге и неуче. Багаж донесли до выхода из вокзала и сгрузили на брусчатку. Я расплатился и осмотрелся. Передо мной распахнулась Знаменская площадь, которую пересекала Лиговка. Здесь же начинался Невский проспект. Контраст с Москвой бросался в глаза. Дома стояли сплошь каменные, да и люди выглядели более изысканно и интеллигентно. «Что, барин, куда ехать требуется?» Ко мне почти сразу подкатил извозчик на коляске с откидным верхом. На Малый Царскосельский я назвал улицу, где жили Хмелевы, и не удержавшись, поддел. «Знаешь, где это?» «Обижаете, барин?» Извозчик насупился, словно я посмел усомниться в его высоком профессионализме. Он пристроил два моих чемодана на задней полке коляски, и мы тронулись. По пути я спросил, где находится Николаевское училище. Узнав, что дом Хмелевых от него не очень далеко, решил сделать экскурсию, проехавшись по городу. Глядя на широкие ровные улицы и каналы, мосты и фонари, на брусчатку, многочисленные магазины, ресторации и трактиры, я решил, что мне здесь нравится. Не как в Москве, не хуже и не лучше, а немного по-другому. Жаль только простых людей. Центральные улицы солидные, спору нет. А отойдешь немного, и открывается совсем другая картина. Грязные стены и окна, чумазые детишки, нищета, нужда. Но я не считал, что в России хуже, чем у остальных, что страна отстала или заблудилась. Сейчас такое время, что во всем мире ситуация примерно одинаковая. Петербург может и не входит в десятку самых благопристойных и чистых городов земли, то уж точно опережает большую часть остальных поселений и населенных пунктов. Вернее, соответствует им в общих чертах. Через час я поднялся на третий этаж и дернул за шнурок, отчего где-то внутри зазвенел колокольчик. Вещи заносил извозчик. На него можно было положиться. Здесь так открыто не воровали, тем более, у него на груди имелась бляха с номером, по которому отыскать человека не составляет проблемы. «Кого вам?» Открыв дверь, спросила молоденькая гувернантка с подкрученными кудряшками и чистеньким передником. «Хмелевых, заходите, я передам». Меня впустили внутрь и оставили ждать в просторной прихожей, в которую выходило несколько дверей. На вешалке висела верхняя одежда, а в специальной стойке стояли зонтики. Хмелевы жили с размахов, в квартире насчитывалось 8 комнат. «Ой, боже мой, это же Мишенька!» — всплеснула руками Анна Сергеевна, едва меня заметив. Даже дома женщина носила красивое строгое платье и туфли. Выглядела она, как дама знатная дама с картины английского художника. Меня сразу же заключили в объятия и даже поцеловали. Как добрался? Как себя чувствуешь? Не болен? Да что же ты молчишь, как немой? На меня обрушился град вопросов, во время которых я просто физически не успевал ничего вставить. Леночка, Паша, Илья, Игорь, идите скорее сюда, у нас гости. В квартире поднялся переполох, из комнаты выскочили многочисленные дети Хмелевых, а чуть погодя из кабинета неспешно выплыл глава семьи Алексей Константинович, облаченный в стеганый халат поверх брюк и рубахи. В правлении железной дорогой он занимал внушительный пост и выглядел соответствующе, солидно и уверенно. Дворник занес с черного хода чемоданы, и через час мы уже сидели в гостиной за большим круглым столом. Я вручил домашние подарки, на что меня пожурили, что совсем не обязательно оказывать подобные знаки внимания. Из писем мамы Хмелевы уже знали, с какой целью я приехал в Петербург, но все равно засыпали меня многочисленными вопросами о семье, о Москве и всем прочем. В комнате меня поселили с Пашей, и тот до полуночи закидывал меня вопросами о конных войсках, драгунах и уланах, как будто я уже стал офицером и все знал. Утром следующего дня я отправился в училище представляться и предъявлять документы. «Итак, господа юнкера, уверен, вы будете учиться усердно и прилежно, с оглядкой на славные традиции тех доблестных сынов любимого нами Отечества, что в свое время с успехом окончили училище». Речь командира Николаевского кавалерийского училища затянулась минут на 10, но слушали его внимательно. Звали его Яков Федорович Сиверс, и командование он принял буквально несколько недель назад. Нас, только что принятых юнкеров, насчитывалось 216 человек, из них 119 составляло казачье отделение, а 96 – мы, эскадрон юнкеров регулярной кавалерии. Наши спальни располагались на втором этаже, а у казаков – на третьем. И в столовой мы сидели по двум сторонам широкого прохода. Несмотря на достаточно тесное общение, я уже знал, что между двумя отделениями особой дружбы не наблюдалось. Каждая считала себя лучше другого. Базовые требования и основы быта нам сразу же объявили ребята со второго курса. Их называли корнетами, так как обучение в училище занимало 2 года, и они уже готовились к выпуску. Сейчас 2 их отделения, также казачьи и регулярные, стояли на другой стороне внушительного плаца. Выправка у ребят была что надо, по строю можно линейку проверять. Все подтянутые, худощавые, бравые. Они казались воплощенным будущим кавалерийских войск. Таких новичков, как я, окончивших гражданскую гимназию, а не военную школу, насчитывалось немного. Больше было тех, кто пришел сюда из кадетских школ. На школьном жаргоне нас называли курсантами с железнодорожного вокзала и относились слегка свысока, давая шанс проявить себя и доказать, что мы ничем не хуже остальных. После Сиверса слово взял император Александр II. Как я с огромным удивлением узнал, он не то чтобы на праздниках что-то говорил, но мог и взять и просто так, с улицы, заглянуть в казармы, пройтись по классам и проверить готовящийся на кухне обед. Ну, а всякие министры и генералы вообще посещали училище чуть ли не еженедельно. Император одевался просто, но вид имел такой внушительный, что сразу всем становилось ясно, вот он, помазанник Божий, который отчитывается только перед небесами. За его спиной неподвижно замерла многочисленная свита, сановники, офицеры и специально приглашенные для торжественного молебна батюшка. Родители, родственники и друзья свежеиспеченных юнкеров стояли отдельной группой. На чистеньких и изящных дам, с зонтиками и в перчатках, было любо-дорого смотреть. «Россия нуждается в вас, и служба ваша есть надежная гарантия счастья нашей России и всех ее жителей». Император также говорил недолго и закончил всеми понятными словами о патриотизме, долге и чести. Это было и так ясно. За этим большинство сюда и поступило. Слова Александра II звучали в таком молчании, что слышалось, как летают мухи. Прошел торжественный молебен, после которого состоялся официальный обед. Император и генералы поднимали тосты. Атмосфера была торжественной и немного неловкой. Только под вечер полковник Гнедович, командующий нашим эскадроном, позволил юнкерам разойтись по комнатам. В старой школе, так называли училище, у каждого имелось прозвище, обидное или не очень. Гнедовича прозвали Шпорой, шпоры он носил постоянно, их звон, когда полковник вышагивал по коридору, слышался издалека. Наш небольшой эскадрон делился на три взвода по 32 человека. Каждый взвод приравнивался к классу, и в таком составе мы ходили на занятия, учебу и все прочее. И проучиться вместе должны 2 года. У взвода имелась отдельная спальня с высоким потолком и большими окнами. В 2 ряда там стояли койки, заправленные одеялами. В изголовье каждой имелся высокий металлический штырь, предназначенный для сабли и фуражки. На табурет вечером аккуратно складывалась одежда. У стены под углом от пола до потолка имелась лестница, по которой нас каждое утро заставляли залезать без помощи ног в качестве зарядки. Вдоль другой стены тянулся длинный ряд составленных в козлы винтовок. После героического, полного славных страниц, но все равно болезненного поражения в Крымской войне в армии произошло перевооружение. Мы, как и большинство конных частей, получили капсюльный укороченный кавалерийский карабин образца 1856 г. Он использовал расширительные патроны Миньо, и его скорострельность составляла 2 прицельных выстрела в минуту. «Здравствуйте, юнкера!» Когда мы остались одни, к нам сразу же завалился старший класс, который должен был нас опекать и вообще держать в сухом теле. «Здравия желаем, господа корнеты!» Мы все вскочили и выстроились в шеренгу. Я действовал, как и остальные. В целом, все выглядело достаточно наивно, но я не ворчал, знал же, на что иду, поступая в старую школу. Я корнет Остроградский, от старших говорил невысокий подтянутый парень с густыми черными бровями. Я и мои товарищи желаем знать, как вы намерены учиться, по уставу или по славной традиции. Он для порядка оглядел нас, запугивая взглядом, и хорошо поставленным голосом гаркнул: «Справа налево, по одному, отзовись». Все до единого в нашем взводе отвечали одинаково, по славной традиции. Это значило, что мы полностью подчиняемся старшим, а отношения наши регулируются традициями. По уставу учились те, кто хотел избежать цуга, местного аналога дедовщины. Их называли красными, бойкотировали и не уважали. Да и потом, уже в полках, через знакомых передавали, что они уставники. Их всячески затирали, отодвигая от должностей и наград. Красные юнкера явлением считались редким и постыдным. Таким, к примеру, оказался или еще только окажется известный маршал Тухачевский. «Хорошо», — продолжил Остроградский. «Тогда помните, что каждый из нас для вас есть дядя, а вы, первогодки, есть звери. Господа корнеты, прошу выбрать своего зверя». Каждый из второкурсников получал персонального новичка, над которым брал шефство. «Я возьму его». Ко мне подошел русый корнет и представился: «Алиф Сергей, для вас, юнкер, дядя, а вы теперь мой племянник. Как ваше имя?» Первые 2 месяца запомнились бесконечной муштрой и мелочными придирками из-за всего на свете. Придирались корнеты, преподаватели и, конечно, дядя Сергей Алиф. Как и каждый зверь, я должен был в самые короткие сроки выучить про своего дядю все самое важное. Например, как имя той девушки, которая ему нравится на этой неделе, в какое кафе или ресторан он собирается испить кофе во время следующего увольнения, в каком полку он мечтает служить после выпуска, и все в том же духе. Он же знакомил меня со славными традициями русской кавалерии. Такими нехитрыми способами добивались лишь одного – отсеять до присяги слабохарактерных, нерешительных, боязливых. Ежегодно в течение 1 месяца в школу покидало некоторое число новичков. Из нашего класса ушли 4, не выдержав суровых издевательств. Ну, как суровых? Да, местным они казались суровыми. Мне же, после российской армии и той дедовщине, жить было легко и временами даже весело. Тем более, кулачные расправы и любое физическое воздействие в школе категорически запрещались. Нарушителя с треском выгоняли. Но здесь таких не находилось. И оскорблять нас никто не имел права, ни единым словом. Так воспитывалась честь будущих офицеров. За нарушение сажали на гауптвахту, заставляли отжиматься и приседать до 300-400 раз, или заставляли заниматься строевой подготовкой, доводя до автоматизма развороты, повороты, отдание воинского приветствия и прочие штучки. Подобное и называлось страшным для многих словом «цуг». Саму присягу обставили торжественно и красиво. Вновь присутствовал император, военные министры, свыше 2 дюжины генералов. После устроили банкет. Наш класс продолжил веселье вечером, умудрившись протащить шампанское и вино. Этот славный юнкерский ужин назывался собакой, а тех, кто отказывался принимать в нем участие, выбросили из кроватей. В полночь, уже порядочно под хмельком, мы устроили ночной парад. Каждый из нас, кто несколько часов назад принес присягу, должен был раздеться до нижнего белья, надеть пояс и саблю, на босы ноги, шпоры, а на голову – фуражку. В таком виде все три класса выбрались в коридор, где корнеты принимали парад, который закончился воинственными криками и бегом сотни голых юношей со шпорами и саблями. Было много шуток и смеха. Дежурные офицеры старательно делали вид, что ничего не слышат и не видят. А корнеты, признав нас полноправными братьями по оружию, с того дня стали относиться к нам заметно мягче. Глава 3. Расскажите-ка мне, Соколов, коль у вас такая фамилия, про бессмертие души Рябчика, любил спрашивать Сережа Алиф. В старой школе все друг к другу обращались на «вы». Форма-то считалась допустимой лишь среди друзей по обоюдному согласию. Причем, каждый первогодка имел право обратиться в Корнецкий комитет, если усматривал издевательство над его личностью, а не сугубым званием зверя. Бессмертной душа Рябчика становится ровно в тот момент, когда его тушка попадает в живот благородного корнета, бодро отвечал я, стараясь всеми силами сохранить невозмутимость. Верно. А теперь, молодой, поведайте дяде, что звезды говорят о моей любимой Машеньке. Возможно ли наше счастье? Любимых корнеты меняли как перчатки. Иногда им было достаточно увидеть на улице красивую барышню, и все, их впечатлительное сердце разбито навеки. Вернее, до следующей миленькой девушки, которая могла появиться через 10 минут. Так точно. Когда Сатурн войдет в Рака, все сложится самым благоприятным образом, говорил я первое, что приходило в голову. Алиф ржал, как конь, вполне довольный моей сообразительностью. Соколов, может, вы и еще что-нибудь нам расскажете? Обычно интересовался кто-то из старших. Почему бы и нет? Как вам такое? В деревню гусары ворвались настолько стремительно, что Марфа до сих пор твердо верит, что отдалась облаку пыли. Моя шутка вновь вызвала взрыв оглушительного хохота. Но я особо не увлекался. Мне требовалось составить о себе вполне определенное мнение. Да, я мог пошутить, но не чрезмерно, а то потеряю всякий авторитет. Вообще, веселых и остроумных офицеров в полках ценили. Гарнизонная жизнь была зачастую довольно скучной, и потому юмор приветствовался. А казарменный юмор, то есть на грани фола и приличия, тем паче. Хотя, некоторым впечатлительным и возвышенным дамам подобное казалось неприемлемым. Веселые кавалерийские шутки и остроты выглядели в их глазах чем-то пошлым и слишком простым. Ну, тут уж каждому свое. Я в этом вопросе придерживался Ярослава Гашика, который говорил, что если у него есть возможность сказать, что человек пустил ветра или наблевал в супницу, то он так и напишет, и не будет терзаться муками совести по поводу подобной грубости. Хотя, не уверен, что помню Гашика дословно, но что-то подобное он точно говорил. Предметов, которые предстояло освоить кадетам, оказалось много. Тактика, военное дело, топография, военная администрация, артиллерия, фортификация, право, гигиена и черчение. Практически всем без исключения нравилась эпология, наука о лошадях. Также проводились занятия по закону Божьему, русскому, французскому и немецкому языках, математике, механике, географии, физике, истории и экономике. А в конце каждого года проходили полевые сборы. Пожалуй, это было самое любимое время для всех, и для нас, и для преподавателей. А любимое оно было потому, что на целых 2 недели мы выезжали в поле, где ставили палатки и разбивали временный лагерь, готовя еду на костре и радуясь жизни. Готовили нас на славу, и свободного времени практически не оставалось. Порадуйте дядю и скажите, что вы сегодня получили по тактике. Как-то раз спросил меня Алиф. 12, ответил я, внутренне гордясь успехами и наивысшей оценкой. В отличие от гимназии, в школе успеваемость оценивали именно по 12-бальной системе. 12, он театрально схватился за голову. Что же вы наделали? Так опозорить нашу славную школу. В следующий раз я жду от вас 1. На самом деле в школе хватало превосходных учеников, а на отстающих смотрели с неодобрением. Но это была проверка, и я был обязан ее пройти. Прошел я ее блестяще, специально получив на следующем уроке 1 и доложив дяде. «Вы идете к успеху», — только и сказал он, а уже потом стал делать все возможное, чтобы я получал как можно более высокие оценки. Думаю, Сережа Алиф был славным парнем. В комнате я сошелся с 2 юнкерами. Одного звали Скалан Георгий, а второго – Звигинцев Коля. Уже на 2-ю неделю мы стали друзьями, и нас прозвали Трое с Невского, именно так назывался проход, где стояли наши кровати. Ребятам приходилось тяжелее, чем мне, и я, как мог, поддерживал их морально. Парни признавали мое лидерство, но особенно сильно я им не злоупотреблял. «Да когда же это кончится?» Сидя на кровати, вопрошал Звигинцев Коля. Он старательно начищал пуговицы мундира, а их насчитывалось целых 10 штук, и это только на груди. И все должны блестеть. Вообще, форма наша выглядела красиво. Юнкера и корнеты любили форсить в ней по городу. Повседневная включала алую бескозырку с черными кантами, защитный китель, синие ритузы с красным кантом при высоких хромовых сапогах и шпорах. Сабля, портупея и пояс надевались поверх кителя и серой, светлого тонкого сукна, шинели. А парадная состояла из мундира кивера-драгуна наполеоновского времени с гвардейской звездой, красно-черного пояса и длинных брюк и шассеров с красными генеральскими лампасами. К ботинкам прилагались шпоры, белая гвардейская портупея и белые замшевые перчатки. Правда, и содержать вещи в требуемом порядке занимало массу времени. «А я вот мечтаю об первом увольнении», — поднял глаза к потолку Гоша Скалан. «Давайте завалимся в Доминик», — предложил он. «За последние недели мои друзья только и делали, что мечтали о том кафе или ресторане, где смогут и себя показать и на барышень поглазеть. Доминик открыл какой-то швейцарец, и он считался весьма популярным местечком. Правда, у друзей мнения о возможном ресторане менялись с такой же периодичностью, как мы заучивали любимых барышень наших дядей». «Да ну его, этот Доминик», — возразил Звигинцев, охотно ввязываясь в спор. «Говорят, там Федор Михайлович 1000 рублей проиграл, а я не хочу. Полдела сделано, осталось уговорить принцессу», — я фыркнул. 1000 рублей – деньги приличные. На такую сумму можно вполне комфортно прожить целый год. А Достоевский действительно проиграл в Доминике 1000, об этом весь город знал. Гений русской литературы был человеком азартным, и не мог пройти мимо бильярда или карточного стола. «В смысле, Мишель?» – удивился Скалан, называя меня на французский лад. Несмотря на войну 1812 года и те страшные страдания, что принес Наполеон, в высшем обществе России французский считался весьма важным языком общения. «Какая принцесса?» «Из одной восточной сказки», — охотно пояснил я. «Моих шуток они временами не понимали. Страшный, как смертный грех, косоглазый и кривоногий вор из Багдада как-то сказал, что никогда не женится, пусть даже его посватают на принцессе». А веселый мудрец ему ответил: «Подождем, пока ты не изменишь к лучшему своего мнения о китайской либо индийской принцессе. Тогда я скажу». «Полдела сделано, остается только уговорить принцессу». Друзья засмеялись. Соседи по комнате поглядывали на нас с завистью. Мы, трое с Невского, считались самой веселой и верной компанией во всем эскадроне. «Да, принцесса — это хорошо», — откинувшись на кровать, задумчиво протянул Коля. «Они все такие-такие», — он мучительно подбирал слова, пытаясь произвести впечатление опытного ловеласа. «Мы с Гошей все его галопы знали наизусть. Такие очаровательные. Не буду врать, с принцессами ни знаком. Я по ним не ходок. Слушайте, друзья, мне же братец гостинцы прислал. Французский паштет, пальчики оближешь. А еще папиросы сенаторские, высший сорт, 10 штук за 6 копеек. Покурим?» Отсмеявшись, предложил Звигинцов. «Покурим. Отчего не покурить?» — откликнулся я. А Коля глубокомысленно заметил: «Если говорить на чистоту, то маленькая тонкая папироска отнюдь не безобразит хорошеньких дамских губок, а придает им неповторимую пикантность. В те времена курили много, особенно офицеры и чиновники. Но и дамы из высшего света не оставались в стороне. В табаке не видели ничего вредного для здоровья. Его даже изредка прописывали врачи. Все наши учителя, кроме ветеринарного врача и преподавателей языков, были кадровыми офицерами. На одном из уроков по артиллерии Звигинцев отвечал у доски. Неожиданно в класс зашел бравый генерал Штопс. Он изредка инспектировал нашу школу и, будучи сам ее выпускником, пользовался нашим уважением. Преподавателя артиллерии, полковника Игнатьева, мы прозвали «Батюшка Фугас». Он был солидным и также легко взрывался от любого пустяка. Не желая, чтобы Николай ответил как-то неправильно и не навлек на класс с генеральского гнева, батюшка Фугас заметил: «Я уже выслушал ответ юнкера. Вы, Звигинцев, можете садиться. Задайте ему какой-нибудь вопрос», — благодушно приказал генерал. «Я хочу послушать». «Хорошо, ваше превосходительство», — полковник Игнатьев на миг задумался. «Можно ли из орудия поразить цель, если она не видна?» Наш класс затаил дыхание. Звигинцев был не самым успешным по артиллерии и задумался, мучительно подбирая ответ. Хотя любому из нас было известно, как происходит стрельба, присутствие генерала выбило его из колеи. Коля думал больше минуты. Батюшка фугас побледнел, покраснел и принялся нервно дергать бакенбарды. Генерал нахмурился. «Если отдан приказ, то можно», — наконец сообщил Звягинцев. Я едва сдержал смех. Полковник чуть не упал в обморок, но на генерала ответ произвел самое благоприятное впечатление. Тот был буквально в восторге. «Замечательно вымуштрованный юнкер у вас», — с улыбкой заметил он и удалился. Коля благополучно сел рядом со мной. «Самым главным человеком в эти 2 года для нас был офицер, командовавший взводом. Нашего взводного звали капитан Агафонов. Он изучал с нами воинский устав, инструкции и занимался физической подготовкой за исключением гимнастики и фехтования. Я подтягивался и отжимался лучше всех в эскадроне, благодаря чему хлыст, так его прозвали, относился ко мне снисходительно, но другим от него доставалось. Он учил нас правильно держаться в седле и управлять лошадью, а в руках у него постоянно находился длинный хлыст, которым капитан владел мастерски. Юнкера рассказывали историю, как раз в одном из ресторанов, порядочно выпив, он, отойдя на 10 шагов, своим хлыстом снял со стены приклеенную карту трефового туза. Нас он также воспитывал своим любимым орудием. Происходило это на манеже. Мы забирались в седла и кружились по кругу, а в центре стоял Агафонов. И своим хлыстом он стегал юнкеров по спинам. Не слишком сильно, но от боли ребята все же вздрагивали. А так как будущих офицеров бить категорически запрещалось, то капитан придумывал всякие хитрости. «Прошу прощения», промахнулся, с невыразимой иронией каждый раз извинялся он. «Я лишь хотел подстегнуть вашу лошадь, уж больно она вялая сегодня». Еще он обожал оставлять провинившихся без увольнительной до Рождества или до Пасхи, в зависимости от того, в какое время года был совершен проступок. Его ненавидели, но муштровал он нас на совесть. Мы это поняли тогда, когда император решил провести показательный смотр, и мы с троим проехали перед августейшей семьей. Вот тогда уроки хлыста пригодились всем без исключения. Раз в неделю, в воскресенье, юнкера получали отпуск и могли выбраться в город. Но так было лишь на бумаге, в теории. На практике покинуть стены старой школы и прогуляться по столичным проспектам получалось редко. Для подобного требовалось специальное разрешение, как поощрение за хорошую учебу и поведение. Начальство выдавало его с неохотой, с обязательным ходатайством взводного офицера и командира эскадрона. Тем более, в первые месяцы, в таких вылазках веселились по средствам и по вкусам, навещали родных и знакомых, гуляли по паркам, ухаживали, влюблялись, возвращались к вечерней перекличке. Отпущенным до поздних позволялось задерживаться до окончания спектаклей. Опоздать, боже храни, пьянство, как распространенного явления, в старой школе не было, но бывало, что некоторые юнкера и корнеты возвращались под хмельком. Данное обстоятельство вызывало большие осложнения. Самое суровое наказание – отчисление. Его называли «вставить перо». Применялось оно тогда, когда юнкер не мог стоять на ногах, а за винный дух наказывали арестом, лишением отпуска и дополнительными дежурствами. Будущие офицеры воспринимали подобное как нечто суровое, но справедливое. Несколько раз в году начальство старой школы закрывало глаза на все наши прегрешения. Один из таких дней выпадал на годовщину основания старой школы. Днем бывал парад и торжественный обед, с пирожными и вином. За главным столом восседали генералы и приглашенные лица, которые поднимали тосты и вспоминали славные героические деньки. Мы слушали и стремились соответствовать. Собственно, именно на такой эффект начальство и рассчитывало. Вечером приглашались юнкера из других училищ, а также почтенные дамы, их мужья и прелестные дочки. Проходил бал, танцевали до упада, веселились до рассвета. Несколько недель потом все жили воспоминанием о празднике. Первую увольнительную мы с друзьями получили в декабре. На улице пощипывал морозец, под ногами скрипел снег. От прохожих, извозчиков и лошадей поднимался пар. После долгих споров мы все же решились пойти в Доминик. Для осуществления блистательного плана пришлось брать извозчика. Руководство школы не разрешало просто так слоняться по улице. Оно твердо полагало, что таким образом мы подрываем авторитет училища. В Доминике на Невском оказалось здорово. Еда была вкусная и недорогой, вино – дорогим и превосходным, кофе и того лучше. Безукоризненно вышколенные официанты, все сплошь мужчины, одетые в костюмы, белоснежные передники и начищенные лаковые штиблеты, бесшумно скользили по залам. Место пользовалось большим успехом, и получить столик оказалось не так-то легко. Но нас, кавалеристов, такими пустяками было трудно смутить. Только денег много истратили, да и выпили лишнего. А еще здесь играли на бильярде и в шахматы, по 20 копеек за возможность сразиться с мастером. Я заплатил деньги и сел против знаменитого гроссмейстера, одного из первых русских теоретиков шахмат, Петрова Александра Дмитриевича. «Господин юнкер, желаете играть на деньги, или так?» – поинтересовался он, неторопливо расставляя фигуры. Взнос в 20 копеек делился поровну между гроссмейстером и рестораном, но кроме того, можно было рискнуть и попробовать заработать. Петербург того времени представлял город, где люди были на виду и про них все знали. Петров являлся тайным советником и большую часть времени проводил на службе в царстве польском. Но со мной, простым юношей, он общался запросто, без всякого высокомерия. «Нет, не на деньги», — ответил я, начиная игру. «Шахматы мне нравились, но против мастера я мало что мог сделать и уже спустя 10 минут капитулировал. А чего ожидать, если сошелся с одним из лучших гроссмейстеров мира на данный момент?» Так что результат оказался вполне закономерным. «У вас хороший энергичный стиль, молодой человек», — Петров снял круглые очки с носа, протер их платком и водрузил обратно. «Если позволите совет, то вот он, вам необходимо развиваться свои таланты. Играйте и изучайте литературу». «Спасибо, ваше превосходительство, но я уже выбрал себе иную стезю». «Жаль». «Ну что же, ничего не попишешь». Тем временем мое место занял какой-то одетый как дэнди клерк и на вопрос о ставке с пафосом вытащил внушительный портмоне из превосходной кожи. 100 рублей. Он положил кредитный билет на стол и посмотрел на гроссмейстера. Зал притих, многие пересели поближе. В Доминике видели и не такие ставки, но все же сумма выглядела солидно. В те времена работник низкой квалификации получал около 30 рублей в месяц, а высококвалифицированный – 80-100. Земский врач имел примерно такое же жалование, так что возможность заработать за 15 минут сумму, на которую другие люди тратили месяц жизни, не выглядела чем-то таким, от чего стоило отказаться. «Принято», — последовал короткий ответ. Спустя 26 ходов Петров стал богаче на 100 рублей, а сконфуженный клерк под дружный смех скрылся среди зрителей. «Вот как надо деньги зарабатывать», — поделился я с друзьями. «Да, легче легкого», — согласился Коля. «Осталось научиться играть и не проигрывать. Хорошая цель, верно?» — поделился я с друзьями. Они мысль не одобрили, но я сделал себе небольшую пометку. Дело в том, что к чести офицеров в России относились серьезно. Существовали такие отрасли, куда путь нам был категорически закрыт. Например, торговля, коммерция, брокерская биржа, ремесло и все в том же духе. И как тут быть, если с одной стороны требуется сохранить честь, а с другой стороны кушать все-таки хочется, а официального жалования категорически не хватает? Играть в карты или на бильярде также не выглядело идеальной идеей. Так легко и шулером прослыть. А вот шахматы представлялись игрой древней, благородной и честной. Здесь не хитрость и шельмовство играли роль, а ум и математический расчет. Так, может, стоит попробовать серьезно их освоить? При случае это даст возможность заработать. Вон как при мне заработал 100 рублей Петров. Он получил деньги и при этом остался уважаемым человеком. В прошлой жизни я в шахматы играл. Не профессионально, конечно, но как-то раз умудрился выиграть городские соревнования среди юношей. Так что если и здесь попробовать разить навык, идея мне понравилась. Я стал разгадывать шахматные задачи, изучать дебюты, миттельшпили и эндшпили, благо в Петербурге уже пришли к тому, что в журналах публиковали интересные партии известных гроссмейстеров. Да и шахматы, доску и фигуру почти сразу приобрел. Пока это выглядело обычным увлечением, но кто знает, может, оно все же сумеет принести мне некоторую пользу. Глава 4. День, когда я познакомился с наследником, запомнился мне на всю жизнь. К тому времени мы окончили первый курс, пройдя летнюю стажировку в полевом лагере. Я с немалым удовольствием съездил домой, а потом вернулся в Петербург. Начался Новый год. Шел сентябрь 1864 года, теперь уже мы стали дядями. У каждого из нас появился свой племянник. Моим стал Владимир Бикман. Как и все курсы до нас, мы проводили с ними положенные процедуры. Без них учебу никто не мыслил. Есть ли кавалерия на Марсе? Кажется, такой вопрос я задал на завтраке Бикману. Впрочем, не уверен. Про кавалерию в различных местах Солнечной системы я спрашивал не один раз. «Кавалерия есть везде, ничуть не сомневаясь», — ответил Владимир. «Без нее никуда». А после завтрака нас отвели в Зимний дворец. В Российской империи существовала еще одна традиция, Все будущие офицеры, обучающиеся в столице, получали 2 недели, во время которых дежурили в одной из резиденций царской семьи. Подобное считалось немалой честью и помогало проникнуться правильным духом. За выправку меня часто ставили на самые заметные места. В первый раз я нес 2-часовое дежурство у одного из входов. Во дворец заходили и выходили генералы, адмиралы и различные советники. Секретари сортировали документы и прошения. Слуги бегали, как ошпаренные. Шла обычная жизнь и ничего особого не случилось. Ночью, после небольшого отдыха, я стоял в портретной галерее. Во дворце было тихо. На стенах висели картины, горели редкие светильники. Длинный коридор терялся в сумраке. Пахло музеем. Я стоял и мечтал, чтобы все быстрее закончилось, и можно было идти спать. Шагов не слышал, но негромкое покашливание взбодрило меня и моментально привело в тонус. На мой пост вышло 2 человека. Первого я узнал сразу, его портреты висели у нас в школе, да и каждый военный обязан был знать в лицо будущего императора. Передо мной стоял Николай, старший сын Александра II. Высокий, бледный и симпатичный парень с умными глазами и спокойными манерами был еще жив. В истории, которую я знал, он должен умереть в этом году, или в следующем. Подобные мелкие детали я помнил плохо. Недавно ему исполнился 21 год. Похоже, ему не спалось, и он решил прогуляться. Сопровождал его генерал-майор Оттон Рихтер, статный и подтянутый мужчина с шикарными усами. Участник кавказских походов и Крымской войны, Рихтер сделал быструю карьеру, попав в свиту цесаревича и получив генерала в 34 года. «Ваше императорское высочество, я четко отдал честь, успев мысленно поблагодарить всех тех, кто вбил в меня дисциплину буквально на инстинктах. Корнет Соколов, дежурный по дворцу. Вольно, Корнет, цесаревич не стал вести себя формально и просто остановился рядом, в 3 шагах. Рихтер держался за его плечом, поглядывая на меня без всякого интереса. В этот момент я понял, вот он мой шанс, шанс всей жизни. И не зря судьба помогла нам встретиться. Все произошло не случайно. Может, для этого я и родился в прошлом. Продолжая преданно смотреть в глаза, я постарался внушить наследнику мысленный посыл. Корнет Соколов, загадочный дворянин, что-то в нем есть. Он кажется преданным, умным и необычным. Есть смысл узнать его получше. Прямо сейчас я не считал, что сильно вторгаюсь в чужую судьбу. Тем более, юноше совсем скоро предстояло умереть от туберкулеза. И он умрет, если ему не помочь. Выглядит он не очень-то здоровым. Удивительно, только и сказал Николай, переступая с ноги на ногу и с удивлением оглядываясь по сторонам, словно не в силах осознать, что же произошло. Странное ощущение, он слегка улыбнулся, проводя рукой по волосам. «Расскажите о себе, Корнет. Не имею права беседовать на посту», — возразил я. «Кажется, я и так вел себя не совсем правильно. Часовой, а я именно часовой, не должен вообще ни с кем заговаривать. Тем более, я со страхом ожидал, что из носа пойдет кровь, да и на ногах держался с трудом. С каждой секундой усталость наваливалась все сильнее». «Верно», — в голосе Рихтера послышалось едва заметное одобрение. «Он правильно говорит, ваше императорское высочество». «Хорошо, я желаю с вами поговорить», — решил наследник. «Мы встретимся позже, после того, как вы освободитесь. Я вас вызову». Они ушли, а я, вытерев пот со лба и кровь из носа, которую каким-то чудом удерживал дыханием, прислонился к стене и едва не сполз на паркет. Секундный импульс вымотал меня, словно я пробежал 3 версты. Немного переведя дух, я выпрямился, принял надлежащую позу и принялся размышлять, получилось у меня или нет. Сердце медленно успокаивалось, усталость проходила, да и кровь, к счастью, остановилась быстро.